329. Нужно отметить, что страх — плохой советчик во всем. Говоря о бесстрашии, имею в виду уничтожение корня страха. Корень один, но ветвей дает много. Бесполезно рубить ветви, если жив корень, ибо дает новые неожиданные отростки. В чем корень страха? В способности астрала звучать на этой волне. Высшее я страха не знает. Огненное сердце бесстрашно. Огонь и страх несовместимы.